Приехав в свой обычный час, Этьен прежде всего отправился с помощником к Эстер. Услышав, что дверь ее комнаты открывается, вдова Сигизмунда поднялась из своей постели и поглядела с видимым беспокойством на Этьена. «Боже мой! Разве доктор болен?» — вдруг спросила она с беспокойством. «Почему он не приходил?» Эти фразы, смысл которых ни доктор, ни его помощник не могли понять, вполне походили на бред. Следовательно, Эстер была еще безумна. «Разве вы не узнаете меня?» — спросил Этьен. «Это я, ваш доктор». Выздоравливающая покачала головой. «Нет, — сказала она, — доктор не вы. Тот, который меня лечил и которого я жду. Старик, у него седые волосы, его зовут... Помогите мне припомнить его имя». Этьен взял ее за руку. «Не старайтесь теперь припомнить, — сказал он. Избегайте всякой усталости. Вы были больны, вы и теперь еще слабы. Вам надо отдохнуть». Эстер, наклонив голову и закрыв глаза, слушала доктора. «Но где мадам Амадис? Где мой возлюбленный? Где мой сын? Я хочу их видеть!» Она сделала движение, чтобы сойти с постели. Этьен удержал ее. «Она припоминает», — тихо шепнул помощник. «Не позволите ли вы ей говорить?» «Нет, она только начинает выздоравливать, и я боюсь кризиса». Доктор был бледен и дрожал от волнения. Эстер послушно повиновалась и не старалась больше вставать. Вдруг она заплакала и закрыла лицо руками. «Вы отказываетесь отвечать мне», — пролепетала она. «Верно, случилось несчастье. Мой сын умер». Доктор дал ей поплакать несколько минут. «Верите ли вы мне?» — сказал он. Больная сделала утвердительный знак. «В таком случае, — продолжал Этьен, — ждите моих вопросов. Скоро я буду вас расспрашивать. Вы были больны долго, очень долго. И в это время произошло многое, чего вы не знаете. Даю вам слово, что я расскажу вам все. Будьте только терпеливы. Позвольте мне вылечить вас полностью». «Но где же, — спросила Эстер, — скажите, по крайней мере, где я?» «У друга». «У какого?» «Вы узнаете это со временем. Держите ваше обещание верить мне». Этьен сделал знак своему помощнику, который налил на ложку несколько капель снотворного, прописанного доктором, и подал Эстер, говоря: «Выпейте, это принесет вам пользу». Эстер послушно выпила лекарство. Голова ее опустилась на подушку, веки стали слипаться, и скоро она заснула. В эту минуту в коридоре послышался шум шагов и голоса людей. Дверь приоткрылась, и сторож сказал: «Сюда идет директор с двумя чужими». Действительно, трое людей остановились на пороге комнаты. «Друг мой, — сказал директор, обращаясь к Этьену, — позвольте вас познакомить с доктором, главный полицейский инспектор всех сумасшедших домов Сенского департамента и знаменитым психиатром, а это его секретарь». Новые знакомые обменялись поклонами. Затем инспектор подошел к Этьену. «Дорогой коллега, — сказал он, — в мире науки много говорят о вашей смелой операции, произведенной при самых странных обстоятельствах. И я желал бы видеть предмет вашего знаменитого опыта». «Больная, которой я сделал операцию, вот эта бедная женщина», — сказал Этьен, указывая на спящую Эстер. «Если бы вы пришли несколькими минутами раньше, то сами могли бы судить о полученных мною результатах. Теперь я имею повод надеяться, что к ней возвратился разум». «Это было бы чудесно. Расспрашивали ли вы больную?» «Нет еще. Она только начала поправляться, и я боюсь помешать полному выздоровлению сильным нервным потрясением. Кто эта женщина?» «Она помещена в секретную по особому приказанию». «В секретную?» — повторил инспектор. «Разве она под судом?» «Не знаю», — ответил директор. Вы знаете так же, как и я, господин инспектор, что о поступающих к нам не дают сведений? Конечно. Но во всяком случае приказание о заключении должно быть чем-нибудь мотивировано. Причина действительно выставлена. Какая же? Интересы общественной безопасности. Как зовут сумасшедшую? Эстер Дерье, сказал Этьен. Посмотрите, пожалуйста, в книгах господин Бекатье, сказал инспектор секретарю. Мы найдем тут точные сведения. Секретарь раскрыл портфель и вынул из него несколько тетрадей в серой обложке. В них помещались категории имен сумасшедших, заключенных в Шарантоне. Посмотрите в отделе секретных. Хорошо. Ну что же? Я ничего не могу найти. Вы не видите имени Эстер Дерье? Нет, ничего даже похожего. Это очень странно. Вы сами можете убедиться в этом? По всей вероятности, тут кроется какая-нибудь ошибка, сделанная или в префектуре, или здесь. Здесь ошибка невозможна, заметил директор. У меня есть подлинное приказание, которое я могу показать. Но находящиеся у меня списки, взятые из префектуры, — возразил инспектор, — это кажется мне странным. Во время этого разговора секретарь на всякий случай просматривал списки других сумасшедших. «Вот имя Эстер Дерье!» — воскликнул он. «В секретной?» «Нисколько. Просто заключена по просьбе госпожи Амадис, у которой жила. Она чуть не сделала пожара и заключена просто из предосторожности. Вот и все». Нет надобности говорить, что Этьен слушал с величайшим вниманием. «Отлично», — сказал директор, «но у нас хранится приказ о помещении больной в секретную, и я сочту долгом показать его вам. По всей вероятности, это ошибка». «Весьма странная и неприятная для больной, особенно в эту минуту», — сказал Этьен. «Я не понимаю, почему», — возразил инспектор. «Бедная женщина не имеет семейства?» «Да». «Чем же эта ошибка может ей повредить?» «Я сейчас буду иметь честь ответить вам». Инспектор сделал жест, что готов слушать. Доктор продолжал. «В госпитале Эстер Дерье окружена мрачными стенами. Она видит небо только через решетку своего окна. А между тем она нуждается в солнце, свежем воздухе, деревьях и цветах. Не следует, чтобы, пробуждаясь от безумия, она находилась как в тюрьме. Сейчас она расспрашивала меня, я отказался ей отвечать. Но завтра или спустя несколько дней мне будет невозможно хранить молчание. И кто знает, может быть, последствия моих слов будут роковыми. Во имя гуманности я требую свободы для этой женщины. А во имя науки я прошу позволения дать ей убежище, где я буду ухаживать за ней. Инспектор подумал несколько минут. Особо просившая заключение Эстер Дерье, не потребует ли ее обратно? Не знаю, — ответил Этьен, — но повторяю, что я готов вместо этой особы взять на себя уход за бедной женщиной. Хорошо, сударь, я сегодня же займусь этим делом. Если помещение в секретную вследствие ошибки, то мне кажется вполне естественным обратить на это внимание господина префекта. Потрудитесь прийти ко мне завтра в префектуру. Я сообщу вам результат моих действий. Я приду и заранее благодарю вас. Итак, до завтра. В 10 часов утра я вас буду ждать в медицинском бюро. По окончании осмотра госпиталя директор привел инспектора в свой кабинет и потребовал приказ о заключении Эстер Дерье. Бумага была сейчас же принесена, и директор с торжествующим видом указал на слово «секретно». «Это правда», — прошептал инспектор, надевая очки. Он стал ближе рассматривать бумагу. «Как это странно!» — вдруг вскрикнул он. «Это слово, кажется, мне написано другой рукой, и чернила также другие». Директор также посмотрел бумагу. «Вы правы», — сказал он. «Почерк кажется измененным, а чернила бледнее. Нет сомнения, что это слово было написано позднее. Вы можете дать мне эту бумагу?» «Невозможно. Она не должна выходить из конторы. В Впрочем, она мне не нужна. Если понадобится проверка, то ее могут сделать здесь. Я возвращусь в Париж и сейчас же переговорю с кем следует, так как, признаюсь, это начинает интересовать меня». Час спустя инспектор был у начальника полиции и объяснял ему причину своего посещения. «Это, очевидно, ошибка», — сказал начальник полиции, выслушав инспектора. «Я отлично помню это дело. Мы не имели никаких причин помещать эту сумасшедшую в секретную. Я вижу в этом только неловкость рассеянного чиновника». «Извините», — возразил инспектор, — «я сейчас видел приказ о заключении. Слово, о котором я говорю, было вписано не у вас, или, по крайней мере, не той рукой, какой написана вся бумага. Вы убеждены в этом?» «Совершенно». «В таком случае тут есть что-то непонятное. Ошибка очевидна, и я отдам приказание о ее исправлении. Я буду вам за это тем более благодарен, что положение особы, о которой я говорю, сильно изменилось». «Ухудшилось? Напротив. Благодаря таланту одного моего коллеги, доктора в Шарантоне, Эстер Дерье вылечилась, или, по крайней мере, на пути к выздоровлению. Если она заключена только как сумасшедшая, то совершенно излишне держать ее пленницей после того, как она выздоровела». «Вы совершенно правы, доктор. Великодушная особа, которая в течение 20 лет заботилась о больной, будет извещена и без сомнения возьмет ее. Эта дама живет на Королевской площади. Я пошлю за ней. Но если она откажется взять ее, что тогда делать? У Эстер Дерье нет средств». «Тогда мы подумаем», — сказал инспектор, считая ненужным сообщать начальнику полиции о предложении, сделанном Этьеном Лорио. «Когда вы можете дать мне ответ?» — прибавил он. «Через 2 часа». «Хорошо, я вернусь через 2 часа». Начальник полиции сейчас же отправился к комиссару, думая по дороге об этом деле. И невольная ошибка, как он думал сначала, начинала казаться ему менее вероятной. Его инстинкт полицейского подсказывал ему, что тут кроется какая-то тайна. «Вы помните?» — спросил он комиссара. «Эстер Дерье, сумасшедшую уже 20 лет, жившую на Королевской площади и заключенную в Шарантон по просьбе ее покровительницы, старой дамы с довольно странными манерами». «Отлично помню. Инспектор сумасшедших домов Сенского департамента сейчас сообщил мне, что Эстер Дерье выздоровела, и для нее необходима свобода». «Надо узнать, хочет ли эта старая дама взять ее к себе». «Пошлите, прошу вас, на Королевскую площадь. Я отправлюсь туда сам. Это еще лучше. Представьте себе, Эстер Дерье была помешана и помещена в секретную по приказу, написанному на нашей бумаге». «Это ошибка». «Конечно, ошибка. Но вы сделали эту ошибку». «Я?» — закричал комиссар. «Каким образом?» «Так как дело было спешное, то вы сами написали бумагу о заключении, которую затем отнесли в префектуру». «Я это помню, но помню и то, что не писал ни одного слова в графе особых замечаний». «Но если не вы, то кто же мог это сделать?» «Я не знаю». «Кто из наших агентов занимался этим делом и принес просьбу госпожи Амадис?» «Тефер». «А кто отвозил сумасшедшую в Шарантон?» «Опять-таки ТФР». Начальник полиции нахмурился. «Что он делает теперь?» «Он занимается осмотром меблированных комнат, но, как кажется, не находит это занятие интересным и недолго останется в префектуре». «Он думает подать в отставку?» «Некоторые его слова заставляют меня предполагать это. Разве он имеет средства?» «Еще недавно говорили, что он не имеет ни гроша. Может быть, он получил наследство?» «Нет, это было бы известно». «Это странно. Будьте так добры, съездите завтра в Шарантон и привезите приказ о заключении Эстер Дерье». «Хорошо. А теперь я еду на Королевскую площадь». Мадам Бижу, привратница мадам Амадис, ответила комиссару, что ее лучшая жилица, скучая в Париже, неожиданно уехала путешествовать неизвестно куда и неизвестно, когда вернется. Уехала же она почти сразу после заключения Эстер Дерие. «Все это очень странно», — воскликнул начальник полиции, выслушав донесение комиссара. «Это отчасти похоже на бегство. Что же касается слова, дописанного в приказе, мне кажется, что я напал на следы преступления. Но кто был преступник или сообщник?» «Конечно, Тефер. Вы обвиняете его в измене?» «Еще не обвиняю, но подозреваю. Он был бы не первым из агентов, которые, пренебрегая своими обязанностями, за деньги становились сообщниками преступников. Вы имели к нему большое доверие, слишком большое, и, по всей вероятности, это дало ему возможность злоупотребить им. Все это надо объяснить. Это и еще многое другое». Инспектор сумасшедших домов не был, по-видимому, ни удивлен, ни недоволен, когда, приехав за ответом, узнал, что госпожи Амадис нет в Париже. Наши читатели знают причину этого. На другой день в условленный час Этьен застал его в префектуре. Узнав о происшедшем, он вместе с инспектором отправился в префектуру полиции. Приемная префекта была набита народом. Но инспектор передал свою карточку, и через несколько минут они были приняты. Префект полиции был человек очень любезный. Вежливо раскланившись с Этьеном, он крепко пожал руку инспектору. «Господин префект», — сказал последний, — «я имею честь представить вам доктора Лорио». «Я уже знаю его имя, потому что недавно подписывал его назначение доктором Шарантон. Господин Лорио был мне рекомендован дважды, во-первых, своим талантом, а во-вторых, его другом, маркизом де Латур-Вадье». Этьен поклонился, взволнованный тем, что узнал, так как до сих пор не знал, что приемный сын сенатора хлопотал о его назначении. «Не родственник ли вы, доктор, — продолжал префект, — одного очень почтенного человека по имени Пьер Лорио, который недавно подал жалобу по поводу денег, украденных в его экипаже?» «Пьер Лорио — мой дядя», — ответил доктор. «Глубокая тайна окружает приключение с фиакром, и мы имеем повод думать, что за ним скрывается целый ряд преступлений, виновников которых вы скоро узнаете», — сказал Этьен. Префект поглядел на молодого человека. «Разве вы можете что-нибудь объяснить по этому поводу?» «Я надеюсь, что скоро буду в состоянии это сделать, но не могу ничего утверждать, пока мои предположения не превратятся в уверенность». «Дорогой директор», — сказал тогда префект, — «сообщите причину вашего посещения». «Вот она. Одна сумасшедшая, которую лечил доктор Этьен Лорио, пришла в себя после 22-летнего безумия. Но окончательное выздоровление возможно только при некоторых условиях, несовместимых с правилами госпиталя. Поэтому доктор просит позволения взять эту женщину из госпиталя, и я присоединяюсь к его просьбе». «У больной есть семейство?» «Нет». «Есть состояние?» «Тоже нет». «И доктор Лорио соглашается содержать ее за свой счет?» «Да», — ответил молодой человек. «Причина этого поступка — только интерес науки?» «Не совсем». «Вы знали эту женщину до ее приема в госпиталь?» «Нет». «Но вы разгадали тайну ее безумия?» «Я думаю и надеюсь, что скоро окажу правосудию большую услугу, если вы согласитесь на эту милость, о которой я прошу». «Я согласен». Этьен в восторге поклонился. «Я уже написал донесение с просьбой выпустить ее на свободу», — сказал инспектор. «Вот оно». «Я верю вашим словам», — сказал директор, «и подпишу приказ, чтобы ее немедленно освободили». Пять минут спустя доктор выходил из префектуры, унося бумагу, делавшую его безусловным опекуном Эстер Дерия. Вместо того, чтобы отправиться прямо в Шарантон, молодой человек поехал на Университетскую улицу. Там он застал у Берты Рене. «Победа!» — закричал он. «Через несколько часов Эстер Дерие будет здесь». «Здесь?» — с радостью повторили механики-сирота. «Да». И Этьен рассказал все происшедшее. Сейчас же были приняты меры для приема больной. Было решено, что Берта, почти совсем поправившаяся, разместится в одной из комнат второго этажа, а Эстер поселится на первом. Этьен и Рене сразу отправились в Шарантон. Племянник Пьера Лорио подал директору пропуск, подписанный префектом полиции, и, позвав своего помощника, пошел вместе с ним и Рене в комнату Эстер. Вдова Сигизмунда сидела в большом кресле. Она не спала, но, казалось, была погружена в тяжелую дремоту. Это нисколько не удивило Этьена. «Вы сделали, что я предписывал?» — спросил он помощника. «Да, доктор». «Хорошо. В настоящее время я усыпляю мысль Эстер, чтобы избавить ее мозг от работы, а, следовательно, и от усталости», — сказал он, обращаясь к Рене. Больную одели в платье, которое было надето на ней в день отъезда с Королевской площади. Затем Этьен взял ее за руку и провел к ожидавшему их экипажу. Эстер не выражала ни опасения, ни радости, ни удивления, и по выражению глаз ее снова можно было принять за безумную. Этьен нарочно продолжал это состояние усыпления, но мог по желанию разбудить ее. Два часа спустя жертва Жоржа де Латур-Вадье и Тефера была перевезена в павильон Университетской улицы.